Командиры судов и офицеры смотрели на дело по-разному. Большая часть тайно склонялась идти на Севастополь и сдаваться немцам. Меньшая часть во главе с командиром эсминца Керчь, старшим лейтенантом Кукелем, понимала неизбежность гибели и все огромное значение ее для будущего. Они говорили: «Мы должны покончить самоубийством, на время закрыть книгу истории Черноморского флота, не запачкав ее». На этих грандиозных и шумных, как ураган, митингах решали утром так, вечером этак. Больше всего было успеха у тех, кто, хватив о землю шапкой, кричал: «Товарищи, чихали мы на москалей! Нехай они сами потонут, а мы нашего флота не отдадим! Будем с немцами биться до последнего снаряда! Ура!» — ревом катилось по гавани. Особенно сильное смятение началось, когда за 4 дня до срока ультиматума примчались из Екатеринодара председатель ЦИКа Черноморской республики Рубин и представитель армии Перебийнос, сожженного роста, страшного вида человек с 4 револьверами за поясом. Оба они, Рубин в пространной речи и Перебийнос, гремя басами, потрясая оружием, доказывали, что ни отдавать, ни топить флот не можно, что в Москве сами не понимают, что говорят, что Черноморская республика доставит флоту все, что ему нужно, и нефть, и снаряды, и пищевое довольствие. «У нас на фронте дела такие, в Бога, в душу, в веру!» — кричал Перебийнос. «На будущей неделе мы, суку Деникина, с его кадетами в Кубани утопим! Братишечки, корабли не топите, вот что нам надо! Чтоб мы на фронте чувствовали, что в тылу у нас могучий флот. А будете топиться, братишечки, то я от всей Кубано-Черноморской революционной армии категорически заявляю, такого предательства мы не можем перенести. Мы с отчаяния повернем свой фронт на Новороссийск в количестве 40 000 штыков и вас, братишечки, всех до единого поднимем на свои штыки». После этого митинга все пошло в разброд. Закружились головы. Команды стали бежать с кораблей, куда глаза глядят. В толпе все больше появилось темных личностей. Днем они громче всех кричали: «Биться с немцами до последнего снаряда!» А ночью кучки их подбирались к опустевшим миноносцам, готовые броситься, покидать в воду команду и грабить. В эти дни на борт миноносца «Керчь» вернулся Семен Красильников. Семен чистил медную колонку компаса, вся команда работала с утра, скребя, моя, чистя миноносец, стоявший в сожжениях в 10 от стенки. Горячее солнце всходило над выжженными прибрежными холмами. В безветренном зное висели флаги. Семен старательно надраивал медяшку, стараясь не глядеть в сторону гавани. Команда убирала миноносец перед смертью. В гавани дымили огромные трубы дредноута «Воля». Сверкали орудия со снятыми чехлами. Черный дым поднимался к небу. Корабли, дым и бурые холмы с цементными заводами у подножия их отражались в зеркальном заливе. Семен, присев на голые пятки, тер медяшку. Этой ночью он держал вахту. И так ему было горько, раздумавшись. Зря заехал сюда. Зря не послушал брата и Матрёну. Смеяться будут теперь. Эх, скажут, где же ты повоевал с немцами? Пропили флот, братишки. Что ответишь на это? Скажешь, своими руками почистил, прибрал и утопил Керчь. От воли к судам бегал моторный катер, махали флагами. Эсминец дерзкий отвалил от стенки, взял на буксир беспокойного и медленно потащил его на рейд. Еще медленнее, как больные, двинулись за ним по зеркалу залива эскадренные миноносцы, поспешный, живой, жаркий, громкий. Затем в движении настал перерыв. В гавани осталось 8 миноносцев. На них не было заметно никакого движения. Все глаза теперь были устремлены на светло-серую, с ржавыми потеками по бортам, стальную громаду «Воли». Моряки глядели на нее, бросив швабры, суконки, бронспойты. На воле развивался лениво флаг командующего флотом капитана первого ранга Тихминева. На борту эсминца «Керчь» моряки говорили вполголоса тревожно: «Смотри, уйдет воля в Севастополь. Братишки, неужто они такие гады? Неужто у них революционной совести нет? Ну, если уйдет воля, в кого ж тогда верить? Братишки, не знаешь, что ли, Тихминева? Самый враг, лиса двухчаловая. Уйдет, ах, предатели!» За волей на якорях стоял родной брат воли, дредноут «Свободная Россия». Но он, казалось, дремал покойно, весь покрытый чехлами, на палубах не видно было ни души. От мола отчаянно гребли к нему какие-то лодки. И вот ясно в безветренной гавани раздались боцманские свистки. На воле загрохотали лебедки, полезли вверх мокрые цепи, облепленные илом якоря. Нос корабля стал заворачивать, переплеты мачт, трубы, башни двинулись на фоне беловатых городских крыш. «Ушли к немцам! Эх, братишки, в плен сдаваться! Что вы сделали?» На мостик миноносца «Керчь» вышел командир с большим облупившимся носом на черно-загорелом лице. Запавшие его глаза следили за движениями воли. Перегнувшись с мостика, он скомандовал: «Поднять сигнал!» «Есть поднять сигнал!» Сразу оживились моряки, бросаясь к ящику с сигнальными флагами. Мачты «Керчи» взлетели пестрые флажки, затрепетали в лазури. Их сочетание обозначало: «Судам, идущим в Севастополь, позор изменникам России!» На воле не ответили на сигнал сигналом, будто и не заметили. Воля скользила мимо военных судов, оставшихся верными чести, безлюдная, опозоренная. «Заметили!» — вдруг ахнули моряки. Две чудовищные пушки на кормовой башне воли поднялись. Башня повернулась в сторону миноносца. Командир на мостике «Керчи», схватясь за поручни, уставил облупленный большой нос навстречу смерти. Но пушки пошевелились и застыли. Развивая ход, воля обогнула мол, и скоро горделивый профиль ее утонул за горизонтом, чтобы через много лет пришвартоваться обезоруженной, заржавленной и навек опозоренной в далекой Бизерке. Командующий флотом Тихминев настоял на своем и выполнил формальный приказ совнаркома. Дредноут «Воля» и 6 эскадренных миноносцев сдались в Севастополе на милость. Экипаж и офицеры были отпущены на свободу. Моряки разбрелись кто куда, на родину, по домам. Рассказывали, конечно, что рука, мол, не поднялась топить корабли, а больше всего испугались 40 тысяч черноморских красноармейцев, посуливших поднять на штыки весь Новороссийск. Дредноут «Свободная Россия» и 8 эскадренных миноносцев остались в Новороссийском порту. На завтра истекал срок ультиматума. Над городом высоко кружились германские самолеты. На рейде среди играющих дельфинов появлялись перископы германских подводных лодок. В Темрюке неподалеку слышно высаживался немецкий десант. А на набережных Новороссийска, не расходясь, круглые сутки бушевали митинги, и все напористее кричали какие-то штатские личности: «Братишки, не губите себя! Не топите флота! Офицеры одни хотят топить флот! Офицеры все до одного куплены Антантой! В Севастополе покидали же в воду офицеров в декабре месяце. Что же сейчас боитесь? Даешь Вахромееву ночь!» Тут же вместо крикуна кидался агитатор, рвал на груди рубашку: «Товарищи, не слушайте провокаторов! Уведете к немцам флот, немцы же вас будут расстреливать из этих пушек. «Не отдавайте оружие империалистам! Спасайте мировую революцию!» Вот тут и разберись, кого слушать. А на место агитатора вылезал фронтовик из Екатеринодара, весь обвешанный оружием. Опять грозил 40 тысячами штыков. И к ночи на 18 июля многие команды не вернулись на суда, скрылись, разбежались, попрятались, ушли в горы. Всю ночь миноносец Керчь переговаривался световыми сигналами. Свободная Россия отвечала, что принципиально готова топиться, но команды на ней осталось из 2000 меньше сотни, и вряд ли можно будет даже развести пары отойти от стенки. Миноносец Гаджибей промигал, что на нем все еще идет бурный митинг. Появились девки из города со спиртом, очевидно подосланные, и, возможен, грабеж судна. На миноносце Калиакирия остались командир и судовой механик. На Фиданиси 6 человек. О том же сигнализировали миноносцы капитан Баранов, сметливый, стремительный, пронзительный. Полностью команды находились только на Керчи и лейтенанте Шестакове. В полночь к Керчи подошла какая-то шлюпка, и дерзкий голос оттуда позвал: «Товарищи моряки! Вами говорит корреспондент известий ЦИКа. Только что получена телеграмма из Москвы от адмирала Саблина. Ни в коем случае флота не топить и в Севастополь не идти, а ждать дальнейших распоряжений». Матросы, перегнувшись с фальшборта, молча всматривались в темноту, где качалась лодка. Голос продолжал доказывать и уговаривать. Лейтенант Кукель, выйдя на мостик, перебил его. «Покажите телеграмму адмирала Саблина. К сожалению, осталось дома, товарищ. Сейчас могу привести». Тогда Кукель громче проговорил, растягивая слова, чтобы было слышнее: «Шлюпки с правого борта! Отойти на полкабельтовых! Ближе не подходить!» «Извиняюсь, товарищ!» — нагло закричал голос со шлюпки. «Вы не желаете слушать распоряжений центра? Я буду телеграфировать. В противном случае буду топить шлюпку. Вас возьму на борт. За действия команды не отвечаю». Со шлюпки на это ничего не ответили. Потом осторожно плеснули весла. Очертание лодки утонуло в темноте. Матросы засмеялись. Командир, заложив руки за спину, сутулый, худущий, ходил по мостику, вертелся, как в клетке. Эту ночь мало кто спал. Лежали на палубе мокрые от росы. «Нет-нет, поднимется голова и скажет слово, и сон летит от глаз», — говорят в полголоса. Вот уже побледнели звезды. Занялась заря за холмами. С берега пришел мичман Анненский, командир лейтенанта Шестакова, сообщил, что команды бегут не только с миноносцев, портовых буксиров и катеров, но на коммерческих кораблях не осталось ни одного матроса. Неизвестно, чем буксировать суда на рейд. Командир Керчи сказал: «Мичман Анненский, ответственность лежит на нас. Чего бы это ни стоило, мы утопим корабли». Мичман Анненский тряхнул головой. Помолчали. Потом он ушел. Когда заря разгорелась над заливом, лейтенант Шестаков медленно отделился от стенки, таща на буксире капитана Баранова, и начал выводить его на внешний рейд к месту потопления. Миноносцы держали на мачтах сигнал «Погибаю, но не сдаюсь». Скоро они скрылись в утреннем тумане. Все суда казались теперь опустевшими. Над стальной громадой свободной России летали чайки. Дымила Керчь. Несмотря на ранний час, толпы народу бежали на набережные. Полоска мола была облеплена черно, как мухами. У кораблей начиналась давка, лезли на плечи, срывались в воду. Семен Красильников стоял на часах у сходней. В 6 часу из толпы протолкался небольшой, красный от возбуждения человек в черной морской тужурке без погон, застучал каблуками по сходням. Румяное лицо его с маленьким сморщенным ртом было в поту. «Здесь старший лейтенант Кукель!» — крикнул он Семену, выпучившись голубыми веселыми круглыми глазами на матроса, загородившего путь штыком. Он похлопал себя по бокам, по груди, вытащил и предъявил мандат на имя представителя центральной советской власти товарища Шахова. Матрос хмуро опустил штык. «Проходите, товарищ Шахов». Кукель зашел ему навстречу и стал рассказывать о почти безнадежном положении дел. Он говорил обстоятельно и не спеша. У Шахова нетерпеливо вертелись глаза. «Ерунда. Бывали в переделках похуже. Я уже говорил с моряками. Настроение превосходное. Сейчас достану вам буксир, все, что нужно. Устроим митинг. Утрясется как нельзя лучше». Он потребовал катер и ушел на свободную Россию. Оттуда начал мотаться в катере от судна к судну. Семен видел, как его коротенькое туловище повисало на штормовых трапах торговых пароходов, как он, выскакивая на берег, нырял в толпу, и оттуда неслись крики, поднимались руки. В одном месте тысячи глоток заревели «Ура!». Несколько шлюпок, набитые моряками, отвалили от стенки, пошли в глубину гавани к заржавленному небольшому пароходу, и скоро из трубы его повалил густой дым. Он снялся с якоря и подошел к свободной России. Еще на одной шхуне заплескались паруса. Вернулся лейтенант Шестаков и взял на буксир второй миноносец. В 10:00 толпа поднаперла к сходням Керчи. Настроение как будто снова менялось к худшему. К борту протискивались какие-то оборванцы, у каждого колбаса, хлеб, сало, стали зубы, подмигивали морякам, показывая бутылки со спиртом. Тогда Кукель приказал убрать сходни и отдать концы. Керчь отошла от этих дьявольских соблазнов на середину гавани, откуда и наблюдала за буксированием миноносцев. Ржавый пароход, казавшийся скорлупой, пыхтя и дымя, сдвинул, наконец, свободную Россию, и она величественно поплыла мимо тысячных толп. Многие снимали шапки, как перед гробом. Свободная Россия миновала боны, ворота и гавань и удалялась в глубину рейда. Опять ждали немецких аэропланов, но небо и море были спокойны. В гавани остался только эсминец Федониси. Снова в толпе начался водоворот, и черная икра голов сбилась у стенки, где стоял Федониси. К нему подходила парусно-моторная шхуна, чтобы взять на буксир. Из толпы полетели камни навстречу шхуне. Хлопнуло несколько револьверных выстрелов. Седоволосый человек, взобравшись на фонарь, кричал: «Брата-убийцы! Россию продали! Армию продали! Братцы, что же вы смотрите? Последний флот продают!» Толпа заревела, выворачивая камни. Несколько человек перескочило через борт Федониси. Тогда быстро к берегу подошла Керчь, колокол на ней пробил боевую тревогу, орудия жерлами повернулись на толпу, командир закричал в мегафон: «Назад! Открою огонь!» Толпа попятилась, отхлынула, завизжали раздавленные, поднялась пыль и берег опустел. Шхуна взяла на причал и увела Федониси. Керчь медленно шла следом до места, где на рейде лежали все корабли на легкой зыби. Семен глядел на чаек, летящих высоко за кормой, потом стал глядеть на командира, вцепившегося обеими руками в перила мостика. Был 16:00. Керчь обошла с правого борта Федониси. Командир сказал одно только слово. Черной тенью мелькнула из аппарата мина. Пенная полоса побежала по зыби. И вот как раз посредине корпус Федониси приподнялся, разламываясь. Косматая гора воды и пены взлетела из морской бездны. Тяжелый грохот покатился далеко по морю. Когда гора воды спала, на поверхности не было Федониси. Ничего, кроме пены.